352. Какой же путь самый утверждающий на пути к нам? Самый верный путь есть самоотверженность подвига. Самый чудесный огонь есть пламя сердца, насыщенное любовью к иерархии. Подвиг тонкого сердца утверждается служением высшей иерархии, потому так чудесна самоотверженность тонкого сердца. Духотворчество и самодеятельность тонкого служителя огненно насыщают пространство. Так отзывается тонкое сердце на все космические происшествия. Так истина созвучит видимое с невидимым, настоящее с будущим, и предуказанное свершается. Так самоотверженность тонкого сердца насыщает мир пламенем.